больше, чем догадкой, было и его предположение о состоятельной девушке. Он основывался на том, что она вот уже в течение 2 лет не только работала в КЗГП без всякого вознаграждения, но за те же 2 года внесла в фонд этой организации $2350. Мисс Брук не занималась канцелярской работой. Она устанавливала для комитета полезные связи, устраивала собрания и вечера для сбора пожертвований. Это было все, что знал Уипл, если не считать множество ничего не значащих деталей и кое-каких беспочвенных догадок. Мысль об устройстве Ленча у Лили Роэн принадлежала, конечно, мне, поскольку Лили была моей приятельницей, а не Вульфа. После обеда в понедельник вечером я предложил ему следующий план действий. Я звоню директору-распорядителю комитета Томасу Хенчи и сообщаю, что он, Вульф, предполагает пожертвовать в фонд организации довольно значительную сумму и в связи с этим хочет переговорить с кем-нибудь из работников комитета и что, по моему мнению, наиболее подходящей кандидатурой является мисс Брук, поскольку, как мне известно, она производит на мужчин приятное впечатление. Однако Вульф забраковал мое предложение по следующим мотивам. А. От него будут ожидать крупное пожертвование, не меньше $1000. Б. Беседуя с привлекательной молодой женщиной в его отсутствии, я скорее добьюсь положительного результата. Третий, главный мотив подразумевался, речь шла о встрече с женщиной. В старинном каменном особняке Вульфа на западной 35-й улице есть много такого, что ему нравилось. Мебель, ковры, книги, хорошая звукоизоляция, оранжерея на крыше, повар Фриц Бреннер, садовник Теодор Хорцман и, конечно, я. Сильная личность, человек действия. Однако больше всего ему нравилось отсутствие женщин. Он был бы страшно рад, если бы ни одна представительница прекрасного пола вообще никогда не переступала порог его дома. Вот почему я и предложил организовать встречу у Лили Роэн, для которой ничего не значило выбросить $1000. Против этого предложения Вульф не возражал. В тот же вечер я позвонил Лили, но она заявила, что ненавидит обсуждать подобные дела по телефону и что я должен предстать перед ее светлые очи. Пришлось предстать, и в результате я вернулся домой лишь в 3:00 ночи. Поскольку ничто, исключая убийство, не может нарушить моего правила ежедневно спать 8 полных часов, во вторник утром я заявился в кабинет лишь после того, как Вульф, по установившемуся обычаю, провел в своей оранжерее 2 часа с 9 до 11. Примерно в полдень позвонила Лили. Она сообщила, что мисс Брук будет у нее на ленче завтра в 1:00 и порекомендовала мне прийти пораньше и детально проинструктировать хозяйку. 2 мили через город и по 63-й улице – один из моих любимых маршрутов для прогулок. Но в эту среду он дался мне с большим трудом. На улице 20-градусный мороз. Из-за каждого угла на вас набрасывается леденящий ветер, разогнавшийся на просторах бухты Гудзон. Он заставляет вас сгибаться чуть не до земли, задыхает вам рот, а идти все-таки надо. И вы идете, скрежеща зубами, заскакивая то в подъезд, то в бар, то в вестибюль гостиницы. В конце концов, я все же добрел, стряхнул в прихожей снег с пальто и шляпы, поднялся на лифте на верхний этаж и, едва Лили открыла дверь, спросил, где тут можно свалиться с ног и отдышаться? Лили комически сморщила лоб. Я сам когда-то научил ее этому. «Вы не туда попали», — засмеялась она, закрывая за мной дверь, потом удивленно спросила, «Неужели ты шел пешком?» «Если только это называется пешком!» Я повесил в шкаф пальто и шляпу. «Если про альпинистов, поднимающихся на Эверест, можно сказать, что они идут пешком, то я шел!» Взявшись под руку, мы прошли в гостиную, застланную огромным персидским ковром с вытканными на нем яркими цветами. На стенах висели картины Ренуара, Мане и Сезанна. В углу стояла пианино цвета слоновой кости, а огромная стеклянная дверь вела на террасу, где, подхваченные порывами ветра, в диком танце кружились бесчисленные снежинки. Мы сели, Лили вытянула ноги и ни с того ни с сего пробормотала. Так,